у наших. Он потерял сознание. А когда открыл глаза, то первой прорвалась к реальной жизни тишина. Пулемет не стрелял ни спереди, ни сзади. Витя лежал на спине. Где лежал, не понимал, только небо, набухшее, будто пропитанное сыростью, висело над ним, казалось, на одном волоске сейчас накроет. Ничего не соображая, Витя стал вертеть головой. «Сволочи! Детьми линию фронта перекрыли!» — услышал он молодой мужской голос. «Кто перекрыл? Какими детьми?» Ничего не понимая, мальчик хотел подняться. «Ну что, надоело лежать?» Тот же голос, но уже не возмущенный, сочувственный. И увидел Витя перед собой шапку-ушанку с красной звездой. А надета она была на солдатика, круглолицего, брови в разлет, глаза удивленно вопрошающие. Шапка-ушанка была завязана для тепла под подбородком белесыми тесемочками. Щекам-то от тесемочек тесно, они как два румяных яблока норовят выкатиться из-под шапки. «Надоело лежать?» – спрашиваю. Витя слабенько улыбнулся. «Надоело. Вот и говорю, вставай. Сейчас буду тебя поить чаем». Но подняться Витя не смог, ослаб. Он лежал и смотрел на небо. Вспомнить толком ничего не мог. Сплошное мельтешение в голове. Пулеметная очередь, он летит куда-то вниз. С трудом приподнял голову. Солдатик принес чай. Алюминиевая кружка нестерпимо жгла руки. Витя морщился, но терпел. «Тебя как зовут?» «Витя. Витя Гладышев. А вы отца моего не видели? Он на фронте. Гладышев Георгий Яковлевич». «Отца не видел», — посерьезнел солдатик. «А вот сестренок твоих и братьев видел. Медсанчасть их повели. Потом в штаб. И ты тоже туда пойдешь». Пошатываясь, Витя поднялся. Ноги совсем не держали его, подкашивались. Солдатик, поддерживая мальчика за локоть, повел его в штаб. Ничего вкуснее гречневой каши не было, нет и быть не может. Она пахнула из котелка таким умопомрачительным счастьем, что у Вити закружилась голова, забытая довоенная мама. Большой стол, за которым тесно и весело. «Ты кашу будешь с молоком или с маслом?» Ничего себе вопросики были. А Витя еще капризничал, ел без аппетита. Как пахнет! А котелок-то не сказать, что очень большой, но и маленьким его не назовешь. Приличный такой котелок. Дети сидели вокруг котелка и веселой дробью стучали ложками. Гречневая каша. Витя наслаждался этими словами, как музыкой. Гречневая каша. Но тут опять включилась безжалостная память. Пулемет, печенье на снегу, истошный женский крик. И хотелось спрятаться от нее за этот котелок, зарыться в сугроб, закричать, заголосить. Пулемет. Гречневая каша, удары в спину прикладом, шапка-ушанка с красной звездой, опять гречневая каша. Солдаты принесли детям добавку. Как пахнет! Опять застучали ложками, и опять сквозь стук ложек пулеметная очередь. Бег, бег, бег! Потом детей допрашивали. В небольшой землянке было тесно не повернуться. Дети испуганно озирались, переглядывались. Офицер успокаивал, как мог. Особенно долго офицер разговаривал с Сергеем. Сергей после тяжелой болезни и всего пережитого был дистрофически худым. Глаза его глубоко ввалились и воспаленно блестели. Но по возрасту он уже подходил под мобилизацию, и офицер говорил с ним особенно долго, расспрашивал, что-то записывал. Немного подлечим и давай на фронт. Там каждый человек на вес золота, сказал офицер и захлопнул большую амбарную книгу. Допрос был закончен. А вот что с вами делать, ума не приложу. Он растерянно оглядел Гладышевых. Куда мне вас отправлять? Нас из Смолина пригнали. Смолина нельзя, опустил глаза. Там, братки, виселицы, лютуют, враг чует. А у нас дом в Наро-Фоминске, отец до войны построил, охотно пояснил Ваня. А вы случайно отца нашего не встречали, Гладышева Георгия Яковлевича? Дети с надеждой посмотрели на офицера. Валившиеся, густо покрытые щетиной щеки, красные от бессонницы глаза, цвет лица землистый. Нет, братки, не видел. Наверное, он на другом фронте. Но не горюйте, прогоним фрица, и вернется ваш батька. Вот уж тогда радость будет и для вас, и для мамки вашей. Мамка у нас умерла до войны еще. Офицер быстро заморгал, стал зачем-то отряхивать рука в шинели, будто увидел на нем какую-то случайную ниточку. «Да», — сказал, — «и больше ничего».